Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! И вот, наконец, сегодня настал, по современным календарям, 14 июня настало 2023 года. И я приветствую всех дорогих слушателей и зрителей Народного славянского радио. И в нашей виртуальной студии находится Сурияр и Алексей Орлов. Здравия всем участникам эфира. И ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Национальная идея русского народа». Мы будем разбирать национальную идею русского народа вчера, сегодня, завтра. Каждый народ и каждый человек живет теми идеями, которые двигают народ по пути жизни. И проходят времена, и оказывается, что та или иная идея уже не соответствует настоящему или будущему времени. Тогда народ, не увидев и не поняв изменившееся время, попадает в сложную жизненную ситуацию. Наша задача сегодня рассмотреть, какие идеи прошлого сделали нас слабее, какие идеи несут в себе правду вечности, какие идеи двигают нас вперед в этом мире или, наоборот, не позволяют двигаться и развиваться. Вот я предлагаю сначала высказаться и первому, наверное, слово дам Сурияру. Сурияр. Микрофончик, пожалуйста, включи. Раз, два, три, все, микрофон должен заработать. Все слышно, говори. Хорошо, говорю. Ну, сегодня ключевой, наверное, мыслью всего эфира, как я по-своему выступил его застрельщиком в очередной раз, мы были на 22-й, красивая цифра, конференции славянской, которая проходила в Минске вместе с Алексеем. Там было много интересных, уважаемых людей. И, собственно говоря, каждый приехал со своим докладом. По возможности эти доклады были озвучены, они были записаны. И Алексей сделал огромное дело, когда их все обработал и выложил на славянском радио. Но основная идея или основная мысль самой конференции была идея будущей Руси. Вроде не ошибаюсь я, да, в названии, Алексей? Вот, идея будущей Руси. Но мы уже по опыту той работы, которую делали и в Совете Мудрости, и в различных конференциях, которыми инициаторами были мы, у нас задача всегда стояла, чтобы была высказана определенная широта, может быть, полная широта мнений, какие могут быть. И из них находится некое или общее, или искомое, то, что реально может быть использовано как некое практическое знание, практическое действие. Потому что, как было сказано издревле, и мы будем повторять это, что причиной всех бед и там несчастья является невежество, то есть непонимание то, кем ты являешься, куда ты движешься и к чему ты хочешь прийти. Поэтому из невежества мы всегда стремимся войти в вежество. И сегодня, опираясь, с одной стороны, на какие-то элементы конференции, которая прошла, потому что мы на ней присутствовали, практически все слышали, и какие-то вещи были там важны, какие-то были хороши, какие-то, может быть, были менее целостными по той теме, по которой должна была пройти конференция. Но и тем не менее мы, и Алексей, и я уже не один десяток лет находимся в собирании, складывании и там, систематизации древней и настоящей традиции нашего обычая родового. По-разному называется, но тем не менее суть в этом никуда не уходит, что родовой или народный обычай, который мы из самых древних до ведических и ведических времен наследуем, мы его собираем, складываем и преподносим. И через него, как через призму, как некое точило, все мысли мы в состоянии, ну не все, наверное, но большинство мыслей, которые приносят люди, мы в состоянии отточить либо до понимания, либо смолоть в труху, если они ничего из себя не представляют. И, собственно говоря, сегодня мы точно так же поговорим. Я, как мне нравится, да, сказитель от сказочника недалеко ушел, и поэтому задача сегодня такова, что мы разбираем те моменты, которые позволят нам, с одной стороны, опять осознать себя народом, и нам по-другому невозможно, потому что ни страны, ни державы, так сказать, ни сброд, ни разрозненные кучки непонятно куда стремящихся людей не держать, не строить, ни тем более держать не могут. Вот. И сегодня мы по этому поводу пройдем, заглянем во внутреннее, потому что когда-то основой нынешнего русского народа были венды или венеды, анты, сколоты, и, собственно говоря, сколоты с вендами, когда соединились, и появился еще большое племя, вокруг которого собирались, они стали склавинами. Ну, собственно говоря, это слово, видимо, и было перелицовано, став по сокращению славянами, как одна буква по огласовке выпала, как более легко произносимая. И вот склавины стали основой славянских племен как таковых. И у них были свои там, верования, самоопределения, определение своего пути. Потом мы, как страна, как стан или как основное племя, которое, приняв, опять согласно историографии легендированной, приняв одно из направлений Рюриковское, стали зваться Русью, как племени, племя. Очень большое количество племен вошли под единое звание Русь. И, собственно говоря, к тому времени вошли туда и угорские племена, как мы помним в тех летописях, в которых описывается и Весе, и Мере, и Чуть присоединились именно. Но они на самом деле присоединились не с момента прихода Рюрика, они уже в течение там, не одной сотни лет, где-то, наверное, с 4-5 века нашей эры хозяйствовали и угорские племена, и тюркские племена. Большая часть тюркских племен составляла как раз казачьи, потом уже ставшие казачьим войско, потому что это были кочевники, которые жили в степной зоне. Ну и, собственно говоря, вот этот конгломерат трех основных выводов, как это самое венды, они же славяне, склавины, Русь. И там же тюркские племена, которые, часть тюркского каганата, которая продвинулась, и, ну, те же печенеги, те же часть половцы, это все были те племена, которые присоединились еще на уровне так называемой Руси, которая управлялась, наверное, с Киева. Можно так сегодня считать, никак это не уменьшает, не увеличивает ни само это событие. Имеется в виду, что период переноса столиц во многих больших странах – это нормальное состояние, что столица в одном месте, потом в другом, но страна от этого не меняется. Был Новгород, потом был Киев, потом был Владимир, потом была Москва. И это все, собственно говоря, одно и то же большое племя, которое, собственно говоря, стало народом. Но, собственно говоря, тут ключевой элемент, что вот когда племя вендов или склавинов, оно было, у них был какой-то свой устой, свой внутренний покон, по которому мы жили, когда присоединились угорские, племена тюркские, вот этот устой должен был быть расширен, то бишь ведающие или волхвы с тех племен северных, срединных и южных должны были договориться и выработать единый покон, который, собственно говоря, стал бы единым поконом всего народа. Но так как по скоротечности времени случилась у нас и христианизация, случилось у нас и вхождение Рюриков и разрушение определенное, потому что Рюрик один из первых, собственно говоря, тех, кто отодвинул именно волховское, видовское сословие от основных направлений держания обычая и сохранения родовой правды. И, собственно говоря, родовая правда с того момента была в большой степени заменена на слово и волю князя как такового. Поэтому мы где-то, сейчас скажу, 8, 9 и 10 век мы уже потеряли во многом, хотя поместное право общинное, оно еще достаточно долго сохранялось, но оно уже вытеснялось городским правом постепенно, правом князя. И, собственно говоря, на тот момент христианство как религиозная доктрина, которая одну из идей очень серьезно внедрила в сознание нашего народа, эта идея, как раз мы и по ней поговорим, я думаю, сегодня в какой-то мере, вся власть от Бога. Вся власть от Бога, и это, собственно говоря, очень серьезно переломало и хребет нашего народа, и самосознание, потому что до той поры мы жили, ну, как вот любят говорить, наши прозападные, западные непартнеры, как нынче называется, мы жили там, Новгородская Вечь, это прямая демократия. Точно так же в Малом Киеве, в то же самое в Рязани, везде было в первую голову народная Вечь. Оно и определяло основные направления жизни и сути. И когда вот это одна из идей, да, старая идея, которая там вместе с христианством к нам пришла и была там, ну, условно, огнем и мечом где-то внедрена в сознание народа, где-то стала привычной, и вот это долготерпение русского народа, которому удивляются очень многие народы, на чем оно нынче основано? Либо на нашей понимании правильности движения божественной силы, либо вот через эту идею, которую нам привнесли. И, соответственно, когда вот и получилось, да, что мы соединились, стали большой достаточно державой, большим станом, включившим в себя несколько племен и родов, как я говорил, угорщина, Русь, и тюркские племена, которые, ну, как мы помним, опять же, по официальной историографии, что многие из князей киевских выдавали своих дочерей замуж за половецких князей, точно так же принимали от них дочерей и женились на них. И, собственно говоря, это породнение произошло. И эти роды стали единым. И основным языком, естественно, стал тот язык, который мы называем сейчас русским, он, собственно говоря, и собрал все. И поэтому сейчас, когда нашу державу пытаются разбирать и смотрят точно так же на тюркские роды наши, которые в едином языке, в едином поле, в едином стане с нами проживают, им пытаются какую-то тюркизмы донести, чтобы они потеряли вот единую связь, отказались там в той или иной степени от кириллицы, в той или иной степени от русского языка. И сейчас нас через это долбают. А наша задача собраться и понять, какова наша основная идея, какие идеи для нас являются базовыми. Потому что в разных эфирах я не раз говорил, что вот у китайцев есть одна простая бесконечная формула, которая их всех собирает. Одна, как они сами себя определяют, мы есть те, которые стоят вокруг родового огня, почитая и помня своих предков, ну, исполняя обычаи. Примерно то же самое, что в нашем родовом обычае звучит это примерно так же.

и сидеть почивать, и наплевать, как в Кинзадзе, там, на тех, кто ползает на карачках снизу. И вот когда вот это у нас убрали, основу, ну, помогли нам ее забыть, сказали, типа, это анахронизм, это старое что-то, вот только после этого нам внедрили чужеродные основы самоубийства, которые мы так приняли, и сейчас мы в них пока находимся. Вот наша задача это все осознать, понять и возвращаться на круги своя, где высшее и земное связаны между собой. И вот получается коло небесное, движение сверху вниз, коло горизонтальное, родовое, ну и объединять все это в шар, где все эти направления, кресты, и вверх, и вниз, и вправо, и лево соединены вместе. Ибо без божественного жить мы не можем, но без укладов, которые проявляются в общине, то есть на горизонтальном уровне круги, мы тоже жить не можем. Забудем про животное начало, про телесное начало, не сможем выполнять поставленные сверху задачи. А раз так, то в том случае мы превращаемся в животных. Ну и удел животных – это пастись, кем-то там стричься, кем-то там пинаться, ну и гнать там куда-то. Вот что мы сейчас по большому счету и имеем. Так что еще раз, все идеи, которые здесь прозвучат, они должны не просто проверяться, а должны откликаться в жизни человека на каждом уровне бытия и должны быть применены в обычной нашей простой жизни для укрепления каждого семьи, рода, общества, мира, ну и так далее. Благодарю, Алексей. Мы рассмотрели, мне кажется, по большей части и прошлое, да, но так как мы разговариваем о прошлом, будущем и настоящем, да, давайте сейчас коснемся настоящего, да, и какие вот идеи на данный момент, да, будут двигать нас вперед, а какие все-таки на данный момент тормозят наше развитие, тормозят наше движение вперед. Сурьяр. Микрофончик. Вот, работает, говори. На то два раза нажал, он включился и выключился. И прошлое, и настоящее. Хорошее слово сегодня задел Алексей. Культ. Вот, культура. Культура – производное от слова культ. А культ – нечто понимаемое как безусловное. Безусловное и к исполнению, и к определению. И, собственно говоря, сегодня, как Алексей говорит, идеи могут быть разные, но любому делу всегда предшествует идея. Мы, если вот у нас была бы идея, сейчас просто идею сегодняшнего дня скажу, которая сегодня нам бы была необходима, из трех слов она состоит. Мы есть те, кто помогает друг другу. Слов чуть больше, но идея примерно такова. Это значит, мы, ну вот, всякая идея, она же требует расшифровки, когда она в короткой форме высказан, но значит, просто каждый из нас понимает, что он находится в сообществе, ну вот мы как народ сообщества, которые при всякой необходимости, при всякой возможности помогают друг другу. То, что, собственно говоря, мы уже, и Алексей, и я, еще множество людей, которые там, ну, достаточно прочно стоят на родовом обычае, родовой традиции, мы уже смололи языки. В каком ключе? Говорим, давайте соединяться, давайте собираться, давайте делать сообща. Но я как человек, там тоже не один десяток лет занимавшийся экономикой, предпринимательской деятельностью и в этом тоже достигший по-своему в свое время каких-то успехов, я понимаю сейчас, глядя на каждого человека, ну и, собственно говоря, мы как центр духовно-просветительский Яр-Гора, который занимается как раз собиранием, складыванием, во-первых, родового обычая и привлечением для взаимодействия как можно более широкого круга сведущих и ведающих людей, чтобы мы правильно собирали на сегодняшний день наш родовой обычай. Потому что, как я вот в первой части своего сегодняшнего выступления говорил, что, по сути, там с 6 по 8 век должно было новый покон должен был быть озвучен, который собрал бы нас как род и народ великий. Он не был сделан. Мы сейчас доделываем эту работу, потому что многим пришлось в 9-10 веке уйти, как есть такая легенда, и я ее четко принимаю, так как говорю, что был одним из участников того договора, когда тысячи волков ушли и сказали, что через 1000 лет они вернутся, и тогда будет все поправлено. И мы сейчас работаем по исправлению ошибок прошлого. И поэтому я говорю, нам нужны сегодня четкие идеи, большие, истекающие из них идеологии, как способы уже притворения идеи в жизнь. А то, что как бы мы сейчас не можем сами собраться вот, полноценные, полновесные, экономические, в том числе и общины, оно как раз заключается в том, что я говорю, чему такая длинная преамбула, что люди приходят, я говорю, когда там или что вы там сможете присоединиться или что-то сделать. Я думаю, у Алексея такая же самая ситуация, всегда примерно одна и та же. А вот, типа, всю ответственность, я перевожу уже на понятный с сломанного языка, что всю ответственность, которую я мог бы нести за свою жизнь, я передал государству. И государство теперь кормит меня, кормит моих престарелых родителей, строит школы для моих детей. Я хожу на работу или государеву, или не государеву, но плачу налоги и все прочее. И если я оттуда выйду, кто же будет кормить меня, кто же будет кормить моих детей? И все. А когда я им говорю, ну, тут же надо войти, и тогда ты увидишь, там, как растет урожай, как соединяются люди, как мы есть те, кто помогает друг другу, и тогда мы народ. Но вот этот первый шаг, он очень тяжел, с одной стороны. А с другой стороны, мы, опять же, не буду сейчас никого не хаять, но мы видим, было такое, и оно сейчас есть, движение анастасийцев, которые, собственно говоря, поверив, там, преодолев, может быть, какие-то страхи на поэтической, красивой идее, которая через Мегре была проявлена, они поехали жить там, где-то в чистом поле, где-то еще, и строили свои дома. Вот они приняли на себя идею, что мы есть те, которым природа всегда помогает, и мы всегда будем в сытости, в достатке, нам не надо будет много работать, вот такая идея у них была, и мы будем жить счастливо, будем петь песни и смотреть, как по утрам восходит солнце. Ну, они уехали, но ни одной идеи среди всех идей замечательных, великолепных там, по работе с природой в этих книгах было высказано, ни одной идеи о том, как людям друг с другом сообща, соединяясь, строить свою жизнь. Вот этого там не оказалось. И, собственно говоря, приехав на Землю, они начали учиться, учиться, учиться. И там, ну не знаю, там 3/4 поселений рассыпалось именно потому, что люди не готовы были взаимодействовать. И то, о чем сегодня говорит Алексей, кош, да, мы слово это часто употребляем, но на самом деле общая касса, ну, более понятно, это общая касса, та, которая позволяет нам делать что? Все. То есть мы, вот нас в какой-то момент, когда-то в достаточно стародавние времена, еще одним обманом ввели в денежное обращение, потом следующим обманом ввели в то, что только князь имеет право печатать деньги, не тот, кто производит товар, а некий князь, когда уже вот этот момент видовского соуправления был отодвинут, и потом сейчас нас привели вообще к еще более поганой версии, что неизвестно кто там, ну, условно, пусть там в стране Америки, печатает деньги, Что такое деньги? Деньги – это универсальный товар. То есть вы каждый день выходите на работу, вы каждый день печете хлеб, точите болванки, там, пашете землю, там, делаете мебель, строите компьютеры и все прочее. И все это оценивается кем-то, кто печатает деньги. И, собственно говоря, ваш товар сразу теряет до половины своей стоимости и переходит к тому, кто печатает деньги. Вот такова интересная природа нынешней экономики. Мы сейчас, почему идея? Если мы в какой-то момент, почему кош вот в этом ключе, да, то, что универсальный способ для нас, кош, да, универсальный способ собирания нашей единой силы. Потому что если, как я там опять же повторю за Алексеем и за собой в предыдущих эфирах, если у нас идея есть, что мы должны жить родом народом, значит, мы должны искать способ. Почему армяне это могут? Почему чечены это могут? Почему киргизы это могут? Почему таджики это могут? Они все это делают, они все это собирают. Почему? Потому что они знают, что они род народ. И если они не будут помогать друг другу, значит, им, как народу, придет конец. А мы все чего-то ждем. Кто приедет добрый дядя на паровозе, назовет себя царем или еще кем-то, и каждому подарит 500 эскимо. Но 500 эскимо – это в мультфильме, а в жизни – как потопаешь, так и полопаешь, говорят часто. Но в нашем случае, опять же, обращаясь к экономике, почему очень трудно выходить из матрицы, я сейчас вернусь опять к Анастасии, что многие, кто приехал на Землю, они свой уровень жизни опустили в несколько раз, в 3, в 5, в 10 раз, в несколько, не в 1, не в 2. И упрекнуть я их в этом, с одной стороны, не могу, с другой стороны, могу просто констатировать, что невежественное восприятие тех или иных идей ведет вот к таким сложностям. И люди потом годами выбирались, рассыпали семьи, оставались там без квартиры, все. Очень много сложных и серьезных. Ну, какие-то поселения, которые смогли договориться до коллективного, и только благодаря тому, что они договорились до какого-то уровня коллективного взаимодействия, какую-то часть усилий сделали общими, собрали идея. Вот идея, да. Мы есть род. Она вот оттуда уже вытекает, что мы есть род, потому что мы родственники, родня, мы единокровные, мы пребываем в единстве, мы отвечаем за себя, за свои земли, за свои земли, за своих детей, чтобы они получили правильное воспитание, получили правильное образование и продолжили наш родовой обычай, который наши роды провел в вечности. Вот идея. Сохраняй родовой обычай. Да? Живи по совести, в ладу с природой. Это все те идеи, которые нам нужны, которые мы собираем сейчас. И поэтому экономика как таковая, она очень важна, но над экономикой есть идея, как над всеми конами есть первый кон. Да? Все есть род. То бишь мы взаимосвязаны со Вселенной, с Землей, друг с другом, мы все в едином коне, в едином поконе вечности пребываем. И вот эту идею, чем глубже мы в свое сердце, в свое сознание будем допускать, значит, мы будем искать способ взаимодействовать. А наш могучий кош и наша помощь друг другу очень быстро нас выровняет системой хитрого отъема общего благосостояния в том ключе, что уровень падения. Почему люди? Потому что люди боятся потерять тот уровень жизни, который на сегодняшний день он неплох для большинства у всех. У многих или у всех, кто хочет, есть машина. У большинства и у многих, почти у всех, есть крыша над головой. И они уже не стремятся никуда. Им достаточно того. Просто они не понимают, что сегодня, отдав свое право распределения. Ну вот как случилось с немыми, да, с немцами, что им сказали, чему мы научим, говорит, ваших детей в ваших школах, а если вы будете не согласны, мы будем забирать ваших детей. И они уже приняли это во многом. Многие сейчас стремятся оттуда куда-то убежать, но точно так же боятся, и уже в залог идут их дети. И поэтому

выгоднее, удобнее, где вам, как современное слово, комфортнее, лучше жить для того, чтобы не быть рабом, а быть полноценным человеком. Но имейте в виду, как только вы выбираете какое-то из этих направлений, вы либо должны стать хозяином, ответственным за себя, за свою семью, за род, за общество, сообщество, мир и так далее, за природу, либо вы должны стать рабом. Других вариантов сейчас нет. Мы стоим на лезвии бритвы. Вот по ней уже пройти невозможно, все разрежет. Поэтому вы должны выбрать либо сторона божественная, где мы, хозяева, ответственные за каждую былинку и травинку. Это означает, когда ответственный, ты должен делать с пониманием вот этого всего. Либо тогда ты раб, других вариантов нет. Но раб, ты все равно умрешь, потому что технократия убьет твой мир. Фантастические рассказы об этом присутствуют в большом количестве. Уничтожают мир, всех рабов бросают, забирают только элиту из рабов, переносятся на новую землю, а здесь все. Здесь дальше жизни никакой нет. Ну, вот как-то так. Вот это современность. Благодарю, Алексей. Мы разобрали настоящее. Да, ну, я думаю, что надо также поговорить и о идеях будущего. Да, может быть, какая-то идеальная модель. Может быть, идеи, которые смотрят на несколько веков, может быть, столетий вперед. Вот о таких вот идеях мы, наверное, сейчас продолжим разговор по нашей теме «Национальная идея русского народа». Сурияр, тебя попрошу высказаться. Ну, мы на Совете мудрости там практически полтора года проработали в большей степени над тем, каков образ будущего. И, собственно говоря, в этом образе будущего наверняка есть идеи, которыми мы могли бы, с одной стороны, воспользоваться, а с другой стороны, как сказал один учитель в не такие давние времена, не ищите, говорит, новое, ищите вечное, потому что, следуя тому фону, который двигал, двигает и будет двигать тот мир, который находится вокруг нас, мы все равно будем именно как бы не во власти, а в сфере влияния этого кона. Вот. И, как я сказал, первый кон «все есть род» подразумевает, что ключевой момент, что сделал на сегодняшний день враг или враги человечества. Они сделали самое трудное и в то же время самое главное для них. Они сделали максимальное разобщение. То бишь сегодня никто не заботится о том, чтобы у ближайшего его соседа было хорошо в доме. Если только, условно говоря, сосед сверху начинает там заливать вас фекалиями или в 3 часа ночи прыгать на вашей голове, тогда вы начинаете думать, что как бы хорошо из этого избежать, думать либо поменять квартиру, либо позвонить в милицию, может быть, его успокоят. Ну, может, это повторяться из раза в раз. И это идея, та, которая, с одной стороны, сейчас лежит на поверхности, но мало кто ее понимает. То, о чем мы, с одной стороны, все время разговариваем, но, видимо, немножко не договариваем. Потому что если ты живешь сам по себе, как я сказал, одна из мощнейших идей, и это точно идея будущего, что каждый принимает на себя, то есть мы должны преодолеть вот этот синдром выученной беспомощности, который нам в течение последних 5 поколений интенсивно внедряли, мы должны его преодолеть. И каждый должен сказать: я принимаю, запомнить эту идею, это идея будущего, и эта идея вечности вашей личной, я принимаю полную ответственность за свою жизнь, на самого себя. И я буду строить свою жизнь с другими вместе. Да? Потому что у нас есть величайшее понятие, которое далеко не во всех народах есть, величайшее, я не побоюсь этого слова, потому что оно долгие столетия нас определяло. А сейчас мы вот это вечное свое мы забыли. И это определение называется совесть. Вот это вообще одна из первооснов нашего мира. Потому что что такое совесть? Значит, я знаю себя, я знаю другого и имею его весть в себе. И он имеет в себе весть обо мне, обо мне. И мы вместе имеем весть о Боге, о жизни, о мире, о славе, о возможности, о творчестве. И это все совесть. То бишь все, что соединяет все со всем в едином замысле, в едином понятии. И вот это все и срод, это как раз подразумевает, что над всем есть прародитель, который сотворяет этот мир, каждое мгновение бытия. Это и есть его великий замысел, и одним из величайших проявлений этого мира является весть, которая связывает все со всем. И вот эта идея совести, да, это тоже как бы идея, что мы принимаем согласие с божественным планом, с небесами, с родными богами, с предками. Мы принимаем идею то, что мы все связаны друг с другом единой вестью, единой мыслью, единым замыслом. И только сообща мы можем строить свою жизнь. Потому что человек всегда живет только во взаимодействии с другими людьми. И вот этот момент идеи настоящего и будущего, они нам важны. И я вам даже открою сейчас секрет, который лежит настолько на поверхности, что мы уже забыли, о чем он, этот секрет. Как-то слушал одно недоброе радио, и там диктор, «Эхо Москвы», по-моему, называлось оно тогда. Один из дикторов, там ведущим, сказал: «А чего вы ждете от жизни? Что вам кто-то что-то даст? Что в мире есть какая-то справедливость? В мире справедливости нет», повторил он несколько раз, уверенно, нагло, глядя в камеру своего этого кабинета, откуда он вещал. Так вот, одна из высших идей, которую нам только предстоит сейчас заново реализовать, потому что как огромное количество либеральных и прочих настроенной группы там, непонятных персонажей кричат, что никакой справедливости нет, поэтому мы вас как грабили, так и будем грабить впредь, потому что справедливости нет. А мы говорим: нет, справедливость, сотрудничество, взаимодействие, помощь друг другу, справедливое, равномерное распределение единого богатства по миру – это наша задача, это наша одна из основных идей. И поэтому я вам скажу такую, вы сейчас запомните, и просто через какое-то время, когда справедливость будет в большей степени восстановлена, вы увидите, как будет процветать наш народ, наше население. Потому что мы вымираем сейчас как народ именно потому, что у нас нет ни понятия, ни идеи о справедливости. И мы отказались от нее точно так же, как от совести. А если ты отказываешься от справедливости, значит, ты отказываешься о том, что миром правит правильный, справедливый замысел, которая осуществляется через ум. То бишь каждый, рожденный здесь, наделен правом жить, есть, сотрудничать, творить, взаимодействовать, постигать, развиваться. Это ваше безусловное право. И это право дано вам той справедливостью, которая лежит в основе кона, покона и того замысла, который этот мир толкает. И если мы завтра восстановим в этом мире справедливость в большей степени, мы поймем, мы вот уверены, мы как половедующих знаем, что такое справедливость и как она и в экономике, и в образовании, и во взаимодействии в каждой семье, в каждом роду, во взаимодействии с иными родами, как она может быть реализована четко и по деталям. Это я вам заявляю с полной ответственностью. И поэтому, если вы сегодня кому-то что-то не додали, если вы кого-то сегодня обманули или где-то украли, или с вами произошло это, и с вами поступили, как вы считаете, не по справедливости, время думать о том, как эту справедливость восстановить, потому что сегодня огромное количество людей мечется по нашей стране в поисках возможности восстановить ту справедливость, что их где-то обманули в банке, им подсунули где-то некачественные продукты, они пришли куда-то чинить свою технику, и вместо того, чтобы починить, сломали, и никто не знает, как с этим разобраться, потому что общество устроено на том ключе, что вы никогда не получите то, что есть ваше изначально. То есть вы не сможете реализовать свою жизнь. Запомните простое, да, справедливость – это величайшая идея. Точно так же, как и совесть. В данном случае мы сегодня употребляем слово «идея», но это основа, потому что если вы отказываетесь от справедливости, вы отказываетесь от пребывания в замысле. Если вы отказываетесь от совести, значит, вы отключаете себя от Духа Божественного, который наполняет всю эту землю. Вот у нас какие идеи. А идеи будущего просто на сегодняшний день. Надо верить, надеяться и каждый день. Как помните, хорошая есть присказка такая. Если вы знаете свою цель, то бегите к ней. Если не можете бежать, идите к ней. Если не можете идти, ползите к ней. Если не можете ползти, хотя бы лежите в сторону цели. Вы уже начнете двигаться. И точно так же просто, если вы хотите для себя правильного мира, построенного на вести, на совести, на справедливости, на возможности творческой реализации, возрастания каждого равновесия. Просто если вы сегодня поменяли свою правду и свою волю на похлебку, завтра у вас отнимут и похлебку. Запомните эту простую вещь. Не разменивайте свою правду, стремитесь к справедливости, не воруйте, не обманывайте друг друга, старайтесь жить максимально честно. Правда — это тоже одна из величайших наших вечных идей. И мы сейчас заново просто к ней будем возвращаться, потому что нас научили обманываться, научили обманывать и сказали, это хорошо. Кто обманул — плоха. Для того жизнь неплоха. Вот. И, собственно говоря, глядя на этих чиновников, там, чинуш и прочие, всю шатью-братью, понимаешь, насколько трудна будет для них будущая жизнь. И это я заявляю совершенно четко. Неважно даже, как это произойдет, но это произойдет точно, потому что народ уже пробуждается. Но не будьте теми, кто спит, глядя на пробужденных, пробуждайтесь сами. Совесть, справедливость, правда, сотрудничество, замысел, взаимодействие. Это все наши идеи, которые нас двигают к тому, чтобы стать опять не населением, но народом. Да? Потому что мы есть род. Народ живет тем, что он знает, как ему правильно выживать. Потому что мы сейчас находимся за красной чертой, потому что мы нарушаем первую заповедь. Мы не сохраняемся как род. Мы исчезаем как народ. И это гарантированно произойдет, потому что те идеи, которые сейчас заложены о отсутствии справедливости, о забытии совести, о страхе голодной смерти, которую нам запихивают через каждый утюг в этом мире. Мы преодолеть должны, но для этого должны взяться за руки. И сегодня я говорю, вот этот шаг есть у тебя для общего коша, если ты договорился, то есть образуйте хоть малую ячейку, там, делайте общину из 5 человек, и начинайте потихоньку складывать, строить свой мир. Из 10, потому что община из 100 человек может вообще все в этом мире. Просто специально вот нынешняя экономика устроена таким образом, что производить реально производящих какой-то продукт в мире остается не больше 10%. А 90%, приумножая эти цены в десятки, в разы, в десятки раз, кормятся с этого труда. Весь офисный планктон, все чиновники, все силовые структуры, в основном банкиры. Это все захребетники, которые поедают. И не вопрос там

Вопросов у нас сегодня не так много, и один из вопросов сейчас задам я, потом пойдем по вопросам наших слушателей. Я хочу задать такой вопрос. Вот, насколько важно сейчас на данный момент, да, это также и говорит и о теме эфира, и о том, о чем мы говорили, насколько важно сейчас говорить о национальной идее, понимает ли народ, что такое национальная там, нация, что такое идея. И не получается ли так, что, беря эту тему, мы немного перескакиваем ступеньки, и народ может недопонимать ту тему, которую мы берем и разбираем в этом эфире. Ну, вот такой вопрос, Сурияр, давай, наверное, ты сначала. Если я правильно понял твой вопрос, наверное, не смогу сказать. Но тут у нас и была небольшая полемика, что мы написали «национальная идея». И все-таки в основе стояла главная идея русского народа, потому что национальная и вообще нация, да, сам термин подразумевает, это некое политическое сообщество или общество людей, которые вот как раз именно собраны политическим там словом, лозунгом для достижения какой-то своей идеи. И она, как правило, себя противопоставляет другим сообществам людей. То есть мы есть нация, а вы там не наша нация или не такое. Вот. Еще там что в вопросе было? Это, ну, я слово сказал, поэтому мы сегодня сказали, так как тысячу раз со всяких разных телевизоров и прочих было повторено, что есть вот, национальную идею, мы ищем национальную идею. Ну, мы, собственно говоря, просто сегодня этим словом воспользовались для, наверное, привлечения внимания, чтобы мы и это слово поняли, и поняли, какое слово нам необходимо. Про идею. И второй вопрос там был, не перескакиваем ли мы ступеньки в понимании народа, беря такую тему, которая, может быть, еще многим недоступна? Ты относительно главной идеи в целом, да, или что? Ну да, относительно вот той тематики, которая была разобрана сегодня в эфире. Ну, тут есть, вот раньше там эти маркетологи, забавные люди, говорили, если хотите, чтобы вас поняли, говорите как до 14-летних. Прошло там 20 лет, и общий уровень стал так хорош, что они говорят, если хотите, чтобы вас поняли, говорите как для 9-летних. И, соответственно, просто мы говорим, с одной стороны, я говорю, если один вот человек, неважно даже, какой он сейчас внутренней компетенции, насколько он вежественный или невежественный, то он поймет одну простую идею, которая сегодня была высказана, что он и есть тот, кто отвечает за свою жизнь. С этого момента его жизнь просто изменится. И не надо там многотомных этих толкований и психологов и всего прочего. Если ты принимаешь, что ты сам отвечаешь за свою жизнь, твоя жизнь с этого момента будет неотвратимо меняться, потому что ты перестанешь перекладывать на родителей, на соседей, там, на жену, на мужа какие-то задачи. Ты поймешь, что все проблемы, которые ты себе пишешь, они на русский язык переводятся очень просто – задачи. И ты эти задачи начинаешь реализовывать. Поэтому тут нет, мы какие-то задевали там, я не скажу, что они очень сложные, потому что мы всегда готовимся к эфиру, но я, по крайней мере, Алексей, насколько я понимаю, что мы стараемся подбирать слова так, чтобы они были понятны большинству. Если какие-то моменты чуть расширяют, ну что, всем надо расти. Если мы все время будем упрощать, как вот нынешняя массовая культура, все упрощает, упрощает, и уже упростил такое, говорю, что надо уже раскрывать с 9-летней. А нам нужны взрослые люди. Те, которые могут принимать ответственность и реализовывать свое. Мы должны избавиться от этого синдрома выученной беспомощности, который нам благополучно привили очень глубоко. Мы его должны изжить. Поэтому идеи сегодня, по крайней мере, то, что я слышал, они понятны, как я подразумеваю, так как я постоянно вживую общаюсь с людьми, я, в общем-то, понимаю, каков уровень тех, кто воспринимает. И наше радио в том числе. Пожалуйста. Благодарю, Сурияр. Алексей, и тоже тебе тоже вопрос. Да, нужно ли говорить о той теме, которая взята сегодня в эфире? Не перескакиваем ли мы ступеньки понимания народа? Хороший вопрос. Говорить обязательно нужно, потому что даже величайшая идея, не донесенная до слушателя, для слушателя не существует. Она пустая и никчемная, поэтому говорить надо. Другой вопрос, как надо говорить? Говорить надо таким образом, чтобы она была понятна на всех четырех уровнях. И тех, которые живут телесными ощущениями и пониманием, то есть до пупка, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы у нас все было, нам ни за что, ничего за это не было плохого, имеется в виду. Для тех, кто уже прошли животное, вот это начало человекообразное, и уже умеют выживать, которые уже способны объединяться с другими, то есть это уже сердечный уровень, то есть база есть, теперь сердечный уровень. Дальше. Уровень разума, для тех, кто уже на уровне разума, это управленцы, это создатели чего-то большого. Ну и, естественно, божественный уровень, кто уже перешли. Но туда, наверное, соваться-то не надо, потому что они с божественного лучше нам всем сами расскажут. И там у них все открыто с точки зрения родового потока, родовой нити и сущности божественной. Поэтому что туда-то лезть? Туда надо обращаться за помощью, спрашивать. Друзья, подсобите, вот тут что-то не врубаюсь, направьте на путь истинный. Вот, если мы таким образом будем доносить, и в одном повествовании будут заложены, как в народных сказках и притчах, какие-то вот эти пласты, то тогда нас поймут все. Но поймет каждый, исходя из того, какой у него опыт, какой возраст и понимание. Это как разговор, там, например, про Колобка, про курочку Рябу или про какую-то другую, да, там, про теремок, к примеру. Каждый понимает что-то свое. И вроде разговор-то один тот же, вроде бы слова-то особо не меняем. Но когда мы в детстве слышим сказку, то воспринимаем это просто образы. Когда уже постарше становимся, мы воспринимаем какие-то мысли и идеи. Когда еще старше становимся, мы теперь сами уже об этом рассказываем и видим что-то еще, то, что в детстве и в отрочестве не видели. А когда мы становимся совсем зрелыми, мы понимаем поконы мироздания, поконы вселенского бытия, где это все заложено и отражено в нас, в нашей крови, в нашей жизни. Поэтому мы не перескакиваем. Мы даем каждому пищу, а каждый уже выбирает, какую пищу из этого общего как стола, да, он для себя возьмет. Вот, накрываем стол, пожалуйста. Вот тебе и морковка, вот тебе и это, вот тебе и пареные, и вареные, там, и жареные. На каком ты сейчас уровне бытия? Что ты готов для себя поднимать и принимать? Так что вот так вот. Не перескакивай, нет. Благодарю за ответ. Переходим к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Полинка на севере. Вопрос не по теме, к Сурияру. Напомню, что вопрос не по теме. Можно не отвечать, можно идти далее, а можно ответить. Воровать у воров такое же преступление? Вот такой вопрос задает Полинка. Воровать у воров. Это был такой лозунг большевиков: «Грабь награбленное». Ну, собственно говоря, это неправильно. Неправильно почему? Потому что какой меры, говорит, меряете, там примерно и вам будет отмерено. Если вы... тот же вопрос каков? Если вы знаете, что у вас воруют, приложите все усилия, чтобы у вас не воровали. Потому что, уподобляясь тем, кто делает нечто неправильное и неправедное, вы становитесь точно такими же. И вас вот эта кривда, вот эта ложь, она в вас проникает. И мы, я сегодня о чем говорил, что мы приняли множество чужеродных идей, и это кажется, что ты какую-то идейку вроде бы сегодня пропустил, а завтра она уже вошла в тебя и стала твоей. Мы забыли, что такое совесть, я потому что помню еще те времена, что люди часто употребляли, что не по совести так. Именно, вот, именно так и говорили. А сейчас я такого практически не слышу. Потому что для нас сказали, что совесть для лопухов, для лохов. Ну, вот. И здесь такая же ситуация. Не надо уподобляться. Нам не нужны худшие варианты. Нам нужны лучшие варианты. И каждый из нас, каждый день, я говорю, просто если вы знаете, что у вас где-то воруют, приложите все усилия, чтобы не воровали. Потому что вор существует до тех пор, пока у него есть возможность. И точно так же эти захребетники, поедающие, живут только до тех пор, пока имеет возможность кормить от нашей крови, от нашей силы. Вот так. Благодарю, Анатолий Подкова. Я, как... если позволишь, я дополню, потому что здесь очень хорошая тема. Хорошо. Вопрос просто был к Сурияру, добавляй. Ну, я уж наглости наберусь, потому что он очень хорошую тему так развернул, и хорошую тему Полинка подняла. Смотрите, ну, во-первых, давайте разберемся, кто такой вор. Это тот, который внедряется в ор, когда... Что такое ор? Все орут, да, кричат, бегают, суетятся. То есть созданная какая-то такая тусня, то, сейчас современным языком, где все галдят, кричат, и вот в этой мутной водичке он что-то себе забирает. Вот изначально слово «вор» — это вот это. И то есть, где есть движение, где есть избыток энергии, вот оттуда что-то хватать, вот там что-то брать. Ну ладно. Так вот, воровать у воров не надо. Надо возвращать наворованное. Если мы понимаем, что мы не индивидуалисты, которые свою гордыню лелеют и взращивают, а если мы живем роем по совести, в родах своих, в ладу с природой, то тогда то, что вор забрал, воспользовавшись нашим вот этим ором, суматохой, непоняткой, надо вора поставить на место и вернуть не себе, а вернуть нам, природе матушке. Ну, чтобы больше никто у нас не воровал, поставить защиту, то, ну, больше не допускать этого, да, и жить в ладу для того, чтобы ором никто не пользовался, и чтобы все было хорошо. Поэтому не воровать надо у воров. Это позиция нищебродов, которые безродные, которые не родовичи, это рабы, которые по помойкам шастают, и в случае, если кто-то около помойки проходил, зазевался, там карман у него вывернуть, да? Это не наша позиция. Поэтому воровать у воров нельзя, это глупость. А возвращать уворованное народу, природу, миру, там, да, это надо. И главное больше не допускать такого. Благодарю. Идем далее. Анатолий Подкова, как по-вашему выбирать цели, чтобы были возможности для следования тем целям, которые нужны? Ведь сейчас так много всего. Вот такой вопрос. Сурияр. Ну, обычно Анатолий Подкова более цельно задает вопрос, потому что я не все уловил. Алексей, если не сложно, ты переведи для меня, чтобы я, может, чуть-чуть понял. Еще раз повтори. Ну, как по-твоему выбрать цели, да, чтобы были возможности для следования тем целям, которые нужны? Хорошо, хороший. Чтобы рассчитывать на свои возможности, вот я так понимаю. Как выбрать цели, чтобы рассчитывать по своим силам? Ведь так много вот сейчас всего, на что люди распыляются. Ну, вот я так понял. Ну, у нас там, ну вот, допустим, в видовских этих взаимодействиях и школах там четко сказано, вот у тебя есть идея, как не идея, а там потенциал какой-то цели возможно. Ты берешь и пишешь на листочке 5 самых главных целей, которые ты считаешь самыми важными в своей жизни. Не более того. Написал 5, походил день, другой, третий. Потом среди этих 5 определяешь самую ценную, самую важную, самую главную для себя. И вот уже с нее начинаешь работать. Остальные приложатся, потому что самое главное подтянет все остальное. Для того, чтобы определить самое главное, ну, как говорил один из составляющих у нас, у меня, говорит, нет особо целей, у меня есть смыслы. Видишь, вы... В каком смысле, в каком направлении? Хочу быть человеком, хочу быть там добрым родовичем, хочу быть правильным, хочу быть сотворцом. Там. Ну, вот какое-то самоопределение, оно вас и будет направлять, к чему вы стремитесь, к чему хотите. То есть в этом, в замысле для каждого из нас дана возможность, как для божественного зерна. То бишь мы должны перестать существовать в том качестве, чтобы возродиться в каком-то новом качестве. И вот цель, как правило, в основном наиболее предпочтительная, ну, для меня, по крайней мере, это достижение и обретение этого нового качества, которое делает меня другим существующим, другим человеком, другим духовным существом, другой душой. Вот. Научиться любить, научиться творить, научиться понимать, научиться помогать, научиться взаимодействовать правильно с природой, там, ну, масса, но я говорю, для того, чтобы не распыляться, напишите 5, из них выберите одну и потихоньку. Когда у вас концентрация здесь и сейчас, она будет вас продвигать к вашей цели. Вот такая вот. Благодарю, Сурьяр. Алексей, свой взгляд, дополнение. Да здесь все на самом деле просто. Это технология очень правильная, очень хорошая, упорядочение мыслей, упорядоченные идеи, которые приходят и так далее. Я всегда предлагаю помимо этого задаваться главным вопросом: а для чего? Какая цель? Если вы выбираете неправильную цель, то это вас заводит в дебри. Какая бы умощенная красивая дорожка из красного кирпича или желтого кирпича перед вами не была. Вы обязательно встретите там людоеда, кого-то там еще неприятность какую-то, и будут проблемы. А вот если вы выбираете главную цель, понимаете, вернее, понимаете главную цель своей жизни, цель своего рода, цель общества, мира и так далее, то в этом случае тогда вы будете идти по той дороге, которая для вас проложена, для вашей семьи, для вашего рода, общества и так далее. Поэтому первично надо понять, кто я. Ибо если вы пришли в чужую школу, не понимая, зачем, чему и зачем вас учат, то из вас могут сделать кого угодно. Хоть ослика, который правильно бегает по кругу, хоть дурачка, который там будет другим по голове стучать, хоть там маньяка, кого угодно сделать. А если вы приходите в родовую школу и понимаете цели и задачи, вы выйдете родовичем, который будет служить роду, себе, семье, обществу, миру и так далее. Поэтому первично всегда выбирайте, определяйте те цели, которые связаны с вашим предназначением, с предназначением вашей семьи, вашего общества. А для этого надо понять, кто я, для чего пришел этот мир, и что это такое за мир. Об этом уже говорил. Иначе любые технологии приведут вас в никуда. Вот вам предложили, например, 5 вариантов самоубийства. Прекрасные варианты. Это ядом, это через удавку, это через укол, это там спрыгивание вниз головой, это там еще чего-нибудь, там утопиться, например. Ну, какой вы выберете? А что, по-другому нельзя? А если вы понимаете цель своей жизни, скажете: слушайте, ребята, я вообще к вам с этими глупостями приставать-то не хочу. Себе оставьте эти 5 развлечений и сами себя убивайте, у меня вообще-то жизнь. Вот понимаете, когда вы хозяин жизни, вы сами определяете цели, исходя из вашего предназначения, вашего «хочу», «могу» и «надо». Вот это важно, понять главную цель. Поймете главную цель, все остальное под нее подстроится. И главное, вы никогда не ошибетесь. Потому что вы, ваше тело, как инструмент для этой жизни предназначено. И не надо заниматься чужой жизнью. Не надо лезть в другую какую-то там копилку, которая для вас не предназначена. Иначе все будет оборачиваться глупостью и самоуничтожением. Поэтому первично главная цель – понимание себя – жизни своей, общества. А дальше уже технологии, как правильно распределить, как правильно там компасом пользоваться, как правильно идти по дорожке, в каких башмаках, с друзьями там, с какими и так далее. Как правильно дышать, в конце концов. Это уже технологии. Первично всегда главная цель. Поймете главное, все будет. Благодарю, Алексей. Идем далее. Татьяна Филиппова написала предложение, на мой взгляд. Алексей, готовьте для народа грамотных управленцев, за которыми не страшно пойти. Ну, давайте так. Вы таких бесстрашных людей, если вам не страшно будет пойти, они сами должны быть бесстрашными, да? Вот таких бесстрашных людей так находите и предлагайте им готовиться. А я ж приготовлю. Вот на самом деле возьму да приготовлю. Но только получается очень часто так. Человек на себя много чего берет, а на самом деле его взятие на себя каких-то ответственностей, якобы, на первый взгляд, ответственностей, строится на его хочушках. А хочушки выходят из гордыни. А гордыня – это дочь страха. И получается, что вроде пришел такой: Алексей, все, хочу знать, все. А на поверку-то выходит, что он пришел только для того, чтобы как кинзадзе занять какую-то позицию свыше кого-то, быть над кем-то и иметь кого-то, быть в каких-то там штанах определенного цвета, чтобы перед ним 2 или 3 раза куделали, а еще лучше карачки ползали, он плевал на них. Потому что его вот эта хочушка, его представление и образы светлого будущего строятся на его страхе. Татьяна, давайте таких людей предлагайте, которые вот уже готовы служить обществу, готовы служить роду, готовы служить миру, которые готовы разобраться с собой, а не тех, которые лезут во власть, называя себя жрецами, волхвами, ведунами, кем угодно, только для того, чтобы быть как кинзадзе над другими, чтобы гравицапы там обладать, еще как-то этому там лопу, который там летал, лоб всем давал, в лоб бить там или указывать, обманывать других. Предлагайте таким людям научиться. И вы поймете, что единицы таких. А это вместе с Сурияром, с другими людьми. Без проблем. Курсы прям устроим и сделаем. Сделаем таких управленцев. Таких вот грамотных и верных. Но только вместе с вами. А не сами мы по себе. Благодарю. Если дополнений нет, идем далее. Полинка на севере. Алексей, заранее прошу прощения, что не поняла. Вы говорили про то, что внутри общины деньги не должны вертеться в кавычках. Но сейчас речь зашла об экономике, и я запуталась. Так нужна казна или нет? Полинка, хороший вопрос. Давайте так, чтобы сейчас семинар не устраивать. На самом деле это все было рассказано на своих семинарах очень-очень подробно. Но давайте так, у нас проводятся в группе вебинары, семинары CRO, есть такая группа. Там проводятся встречи, ближайшая встреча 17, насколько я помню, будет у нас. Там будет подниматься один или два вопроса. И если не в этот раз, не 17 числа, то в следующий раз, там, через пару недель, мы проведем вебинар, посвященный конкретно вот этой теме. Касаемый этого вопроса. Давайте я прямо сейчас его фиксирую для себя, копирую, и чтобы он у нас остался в загашничке, чтобы оттуда мы там покопались и провели очень полезный, на мой взгляд, вебинар. Всех приглашаю в эту группу, потому что там постоянно идет обсуждение, разговоры, встречи по разным направлениям, в том числе и проводятся вот такие встречи живые в формате вебинаров, ну, а потом, может быть, и семинаров. Может быть, там в Сурияру съездим. Да, на Яргору. И там такой совместный семинар. Как жахнет там, многодневный. Сейчас же лето идет. А почему бы и нет? Благодарю, Полинка на севере. Задает следующий... Сделаем обязательно семинар. Добро. Полинка на севере задает вопрос, будет ли эфир на тему экономики. Благодарю. Но я думаю, частично, даже не частично, а полностью сейчас Алексей ответил на этот вопрос. И у нас также есть и на нашем канале очень множество эфиров по теме экономики. Поэтому я предлагаю поискать. И кто ищет, тот всегда найдет. И идем далее. Полинка на севере. Можете ли подвести итог данного эфира, обобщить и разложить по полочкам, как умеете? Благодарю. Сурияр, давай, наверное, с тебя начнем. Итог данного эфира, он еще не до конца, наверное, подытожен, но тем не менее я скажу, как собрав там три части, да, было у нас, и меня, и Алексея. Я свое подрезюмирую, то, что может тоже услышал от Алексея. Мы слушаем друг друга часто, и тем не менее каждый раз так. Ну, ключевой момент таков, что каждый человек, семья, род, сообщество, община, народ, она всегда движима той или иной идеей. И ключевая проблема здесь, наверное, в чем заключается, что есть в народе те, которые находятся в высокой степени осознанности, в высокой степени пробужденности, которые направляют свое внимание на то, как течет живо. Является со вестью народа. То есть они собирают весть и доносят ее до народа. Потому что большая часть народа занята своими текущими мыслями, своими заботами, своими задачами, своими проблемами. И, как правило, куда-то глядеть дальше, чем на один там, или три года вперед, как правило, вообще ни у кого не получается. Соответственно, когда в мире накапливается огромное количество противоречий или сложностей. В какой-то момент там, ну, народ, который находится в таком полудремлющем состоянии, оказывается перед серьезнейшими проблемами. Собственно говоря, это с нами и произошло. И поэтому вот мы как сообщество ведающих, как половедающих, там, понимающих, мы всегда говорим, что мы сидим всегда только на одном. И, собственно говоря, чем и оправдываем для народа, и в любом народе, и где есть такие ведущие, они оправдывают свое существование в первую очередь тем, что они могут смотреть и просчитывать вот эту накопившуюся ошибку, считывать весть, которая приходит с небес, и вовремя доносить до тех, кто спит не очень глубоко и способен эту весть услышать. И, собственно говоря, если нам вот на сегодняшний день, мы вот как антивирус в компьютере, да, в который заходит чужеродная кривая идея, мы должны отследить, вычленить и показать всем ее вредность или даже, возможно, пагубность. И те, кто в состоянии услышать, он должен понимать, что есть те идеи, которые неизменны. Идея правды, идея благочестия, идея совести, идея справедливости, идея сохранения жизни родов. Вот у нас как бы те идеи, которые могут нас сохранить и продолжить вечность. И если мы любую из этих идей забудем, про совесть, справедливость, благочестие, правду, мы исчезнем. И с нами это происходит. Я вам как доктор здесь говорю, что мы забыли основы. А если ты отцепился от небес, то твоя нить, которая ведет тебя в вечности, нить живы, она начинает становиться тоньше, потом начинает мерцать, а потом исчезает. Вот такое тяжелое черное волшебство с каждым из нас происходит, если мы отказываемся от основных жизнетворящих и жизнепродолжающих идей. Вот, наверное, таково мое слово по поводу всей идеи сегодняшнего эфира. Ищите правильные идеи, погружайте их в свое сердце и голову и следуйте. И тогда будете жить вы, жить будут ваши семьи, и мы как народ продолжимся. И эта идея взаимодействия, что мы есть род, это тоже одна из главнейших ключевых идей. Живи по совести, в аду с природой. Благодарю, Сурияр. Тоже, Алексей, итог. Да, прям итог. У нас еще тут куча вопросов и итог. Ну, давайте попробуем. Я основываюсь на заповедях наших великомудрых предков, потому что есть заповеди вот исконные, истотные, есть заповеди для определенного времени, вот, есть заповеди там, на будущее и так далее. Вот когда мы обращаемся к мудрости предков, мы вот эту мудрость как бы черпаем, и она отзывается в сердце, она отзывается в разуме, она отзывается во всем теле, вот в нашей крови, потому что мы часть мироздания, мы отражаем все это мироздание, а значит, если мироздание по укладам свыше создано, по консульскому пути, значит, у нас это тоже есть. Я думаю так, вот чуть-чуть немножко перефразируя вот известные выражения, это, наверное, будет звучать так. Жить роем, то есть совместно, объединенно, каждый на своем месте, да, рой – это вот такое создание очень интересное, природное. В любви, по совести, в ладу с природой, свято чтя заветы родных богов или великомудрых предков, совместно создавая блага жизни человеков для воплощения поставленных свыше задач для родов и каждого. Народное хозяйство – основа существования человеков для жизни родов земных, выполняющих задачи для каждого и в этом мире, и чтобы были вот эти вот задачи выполнены, поставлены свыше, родом небесным. Вот примерно так. Дальше эту фразу можно там как-то над филёчком, шкурочкой подводить до совершенства. Но здесь, в отличие от знаменитой фразы «Жить по совести, ладу с природой, свято чтя завет великомудрых предков», добавлена вот эта хозяйственная деятельность. Потому что по заветам великомудрых предков оно несколько в современности размазано. Нам часто говорили так. Заветы великомудрых предков касались видение, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. А вот хозяйственные уклады как-то вот многие пропускали. Пришло время на сегодняшний, на мой взгляд, момент так вот акцентировать, что если мы говорим только о высшем, о роде небесном, о существовании по заветам великомудрых предков, владу и так далее и тому подобное, но упускаем хозяйствование, мы летящие парящие. Если мы хозяйство не упускаем, если мы вот это народное объединение, народное хозяйство ведем совместно, тогда все сказанное свыше становится на своих местах. И тогда мы живем по-человечески, по заветам великомудрых предков, где хозяйствование это было тоже основа жизни, основа культуры бытия. Благодарю. Предварительные итоги мы подвели, и еще осталось парочку, у нас тут один вопрос, одна реплика, и мы будем уже завершать наш эфир. Константин пишет: здравствуйте, вопрос, не будет ли противоречить наша цель целям других народов? Спасибо. Сурияр. Ну, сегодня у нас просто среди тех идей, которые мы могли разобрать, там есть такая идея русского космизма, да? Вот, а космизм — это не русский землизм. Это вот космизм, чтобы мы прежде всего следуем высшим конам, на которых стоит все мироздание. Это и есть тот космос, который мы несем в своей душе. И мы, как народ, всегда были и сейчас остаемся, ну просто нас раздробили в нашем собственном сознании. Но мы как были, так и остаемся теми, кто стремится поддержать, утвердить правду и справедливость и правильное житие родов во всем мире. И при этом наш космизм подразумевает, что каждый род, и это в наших родовых конах написано, что каждый род имеет право жить по своему заповеданному предковому направлению. И мы туда не влезаем, просто как сказано, опять же, в наших поконах, ежели род другой поселяется рядом с тобой или среди твоих родов, но не следует заповеди рода твоего, то удали этот род от себя, либо удались от него, дабы скверно его непонимание не вошла в твои роды. Вот как с нами сейчас произошло, потому что мы вот эту заповедь забыли и не выполняем. Поэтому мы должны чтить своих предков, знать, что наш покон верен, и его сохранять вечно. А те, кто смотрят за тем, что если вдруг какая, потому что даже небеса меняются, и покон в соответствии с этим тоже не скоро, но тоже может меняться. И задача наша отслеживать вот эту правильность покона, если небеса изменились, вносить эти изменения. А другие роды, если они не покушаются на нашу жизнь, на жизнь наших детей, на наше добро, на нашу правду в первую очередь, потому что если мы отказываемся от своей правды, нам конец уже гарантирован. Пусть живут, как им живется, и как предки наши к нам говорят: не ходите. Тогда и нам не придется конями нашими вытаптывать ваши поля и леса. Вот так сказал. Благодарю, Алексей. Не будет ли противоречить наша цель целям других народов? Нет, не будет. Но сначала я скажу следующее. Я немножко оговорился, не 17, а 19 числа вебинар будет. Поэтому приглашаю всех. 19 это понедельник, 19 июня 2023 года. Нет, не будет противоречить наша цель. Почему? Потому что если наша цель божественная, а все выходит из божественного уровня, вообще все, и черное, и белое, и серое, там, и бурмалиновое в крапинку, и все асы происходят по воле божественной, и ни один волосок с нашей головы без воли Бога не упадет, то в этом случае тогда все народы, которые здесь живут, они тоже живут в этой правде божественной, по тем же поконам вселенского бытия, со своей целью и задачами. Так вот, если мы понимаем эту главную цель, если мы живем в любви, по совести, в ладу с природой, то тогда мы никогда никакому народу не нанесем ущерб, если этот народ также существует по воле Божьей. Мало того, приведите мне примеры, где русский человек, не какие-то ставленники иноземные, прикрывающиеся русским человеком, выдающие преступные приказы, инородцы какие-то, которые залезли на трон, а именно русский человек, живущий по совести, в ладу с природой. Приводите мне хотя бы один пример, чтобы вот такой русский человек кого-то просто так обидел, пришел и без причин кого-то там вырезал, уничтожил, расстрелял, утопил, сжег. Да не было ни одного такого примера в жизни. Не было. Были паразиты, прикрывающиеся русскими. Такие, да, случаи были. Но как-то и так, русский человек, когда исполнял, он это исполнял спустя рукава, потому что это не по совести было, не по его укладам. Но если вдруг враг приходил с мечом, ну, извините, Александра Невского вспоминаем, на том и стоит Русь. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. И несите эту весть всем народам. А кто в гостям приходит с любовью и радостью, тот любовь и радость увеличит. Поэтому мы приходили, последнюю рубаху себя снимали. Строили то, что даже у нас еще не было построено, либо разрушено было. Мы сначала строили там. Последний кусок хлеба давали. Культуру восстанавливали. Языки восстанавливали. Письменность сдавали. Конституции, там, государства целые были рождены русским народом, которых русский народ не управлял. где русский народ не жил. Но эти народы были, вернее так, существовали без государственности. Они получили государственность в своей конституции и живут до сих пор. И русский народ не управляет ими. Вот вам пример. Поэтому о каком противоречии, о каком угнетении кого-либо наша цель, там может идти речь, да, чтобы наша цель не совпадала с целями других народов. Если другие народы живут по совести, с природой, по божественной стезе идут. Да никогда такого не было. Всегда все совпадало. Всегда мы были опорой для нормальных человеков. А то, что сейчас творится, уничтожаем друг друга. Единый народ друг друга уничтожает. Это как раз то, что мы отошли от своих великих заповедей. То, что забыли, кто мы. И то, что кто-то взял на себя ответственность называть кого-то из рода своего нехорошими словами. Из этого вражда и произошла. Как там у какого-то народа поговорка есть? Если твой сосед смотрит косо на тебя, значит, в его доме ночевал англичанин. Вот то же самое произошло. Ну, куда стремились? За какие ковришки, плюшки и конфетки потянулись и пошли против своего брата. Ну, сейчас вот следствие того, что происходит. Теперь, ребят, не разобравшись в причинах, вы не остановите эту бойню. Остановить ее можно, когда в голове причина становится понятна. И поэтому такие необдуманные головы-то сейчас и лечат в огромном количестве в тар-тарары, уничтожаются, не способные разумить, яко жизнь строится. Вот в чем беда. Ну ладно, отсев идет природный и искусственный. Так и было, так и быть, так и будем. Благодарю, Алексей. И последняя реплика, Сергей Шалимов. Реплика благодарности. Благодарю за ваш труд. Сейчас идет проверка на человечность. А мера всему – совесть. Но совесть для многих – неведомая сила. И это реальность. С уважением, Сергей. Вот такая реплика. Ну, так как буквально недавно мы подвели все итоги, и я на самом деле как ведущий согласен с ними, и добавить мне нечего, настолько полно и широко они были раскрыты. И я предлагаю по завершению нашего эфира, а эфир наш подошел к концу, сказать что-то доброе, светлое, пожелание, напутствие, добрые слова. Сурьяр. Ну, всем, как всегда, конечно, доброго пожелания. Развития нашим родам. Сейчас хорошее время, знаменательное, приближаются наши летние солнцестояния, самый главный праздник нашего родового Кологода, которым мы празднуем, следуя за нашим солнцем пресветлым. Вот предлагаю, с одной стороны, к нам можете приезжать, мы на Наре будем в очередной раз праздновать Купалу, это 24-го, основной день, можно заезжать 23-го. И следуя за природой, будучи в ней, с ней в ладу, как я говорил, природа — это не только то, что снаружи, вот, но и то, что внутри вас, потому что каждый из нас — часть природы. И доброе пожелание, ищите правильные идеи, а сегодня их было высказано немало, изучайте их, принимайте их, и жизнь ваша будет меняться по волшебству, потому что тот народ только правильно живет, который хорошую идею в соответствии с замыслом внутри себя выносил и родил в согласии с небесами. Вот такое мое доброе слово. Всех Купалы наступающим, Буэрила скоро новое обретет и даже Бога станет. Всем добра. Благодарю, Сурьяр. Алексей. Эфир получился насыщенный, прям можно цитаты резать и раздавать всем и каждому. Но напомню, что, друзья мои, давайте жить роем в любви, по совести, ладу с природой, свято чтя заветы родных богов и великомудрых предков, совместно создавая блага жизни человеков для воплощения поставленных свыше задач для родов и каждого. Только народное хозяйство является основой существования человеков для жизни родов земных, воплощающих задачи для каждого и для этого мира в целом, поставленные когда-то свыше родом небесным. Слава богам и предкам! Слава Руси Великой! Слава этому миру! Слава каждому светлому в этом свете! Быть добро! Быть добро. Быть добро. Благодарю, Алексей, благодарю, Сурияр, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие эфира. Действительно, сегодня был очень насыщенный, хороший эфир, и по мере понимания, да, кто-то поймет, а кто не поймет, я посоветую искать, искать и искать. И все-таки тот, кто ищет, всегда найдет истину в каждом слове и в этом эфире тоже. А сегодня, по одному из современных календарей, 14 июня 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Национальная идея русского народа». В гостях были Сурияр, Алексей Орлов, вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. И вот если такие темы важные, очень нужны и важны для каждого человека, давайте поделимся ими с друзьями и знакомыми, нажмем палец вверх, и этот эфир увидят многие. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.